Осколки души. Глава 1. Последний день. Звонок будильника вырвал меня из объятий сна. Я резко открыл глаза, мгновенно переходя от дремоты к полной боевой готовности. Так нас учили в НКВД, спать чутко, просыпаться молниеносно. Моя рука автоматически потянулась под подушку, нащупывая рукоять табельного оружия. Все на месте. Можно начинать день. Я сел на край узкой железной кровати, чувствуя, как пружины матраса протестующе скрипнули под моим весом. Комната была маленькой, но это было больше, чем имели многие в Москве 1937 года. Высокое положение в НКВД давало свои привилегии, хоть и скромные по меркам забугорного капиталистического мира. Босыми ногами я коснулся холодного пола. Октябрьское утро было промозглым, и я поежился, чувствуя, как по коже бегут мурашки. Но холод – это хорошо. Холод бодрит, заставляет кровь бежать быстрее. А мне сегодня понадобится вся моя энергия и концентрация. Я встал и подошел к окну, отодвигая занавеску. Москва просыпалась. На улице уже сновали люди, спеша на работу. Заводские трубы выпускали клубы дыма в серое небо. Город жил, дышал, работал на благо социализма. И я был частью этого великого механизма. Повернувшись к шкафу, я достал свежевыглаженную форму. Темно-синяя ткань, знаки различия майора госбезопасности, все это внушало уважение и страх. Я провел пальцами по петлицам, чувствуя гордость за свое положение. Сколько лет упорного труда, сколько бессонных ночей стоило мне достичь этого звания, и я не собирался останавливаться на достигнутом. Но прежде, чем надеть форму, нужно было привести себя в порядок. Я подошел к небольшому столику у стены, где лежали мои бритвенные принадлежности. Старая опасная бритва досталась мне от отца, единственная вещь, которую я сохранил после него. Я взял кожаный ремень, закрепленный на стене, и начал методично править бритву. Ша-ша-ша-ха, ша-ша-ша-ха, звук металла о кожу успокаивал, настраивал на рабочий лад. Это был своего рода ритуал, момент медитации перед началом дня. Намылив лицо, я начал бриться, осторожно проводя острым лезвием по коже. Одно неверное движение, и можно порезаться. Но моя рука была тверда. Годы допросов научили меня контролировать каждое движение, каждый жест. Закончив бритье, я сполоснул лицо холодной водой из фаянсового кувшина. Вода обожгла кожу, окончательно прогоняя остатки сна. Я посмотрел на себя в зеркало. Из него на меня глядел человек с жестким взглядом и плотно сжатыми губами. Человек, готовый выполнить свой долг перед партией и народом. Я, сила, прошептал я своему отражению. Я, власть. Я служу великой цели. Я, сама цель. Эти слова были моей мантрой, моим кредо. Они давали мне силу и уверенность, напоминали о важности моей работы. В мире, где каждый мог оказаться врагом, предателем, шпионом, я был щитом и мечом революции. Я начал одеваться, тщательно застегивая каждую пуговицу, расправляя каждую складку на форме. Китель сидел идеально, подчеркивая мою подтянутую фигуру. Я намеренно поддерживал себя в хорошей физической форме, никогда не знаешь, когда придется применить силу при задержании очередного врага народа. Надевая сапоги, я на мгновение задержал руку на правом каблуке. Там, в потайном отделении, хранились самые важные документы, те, что могли стоить жизни, попади они не в те руки. Шифры, коды, списки информаторов, все это было здесь, всегда со мной. Паранойя, возможно, но в нашей работе паранойя – не болезнь, а необходимое условие выживания. Полностью одевшись, я еще раз осмотрел себя в зеркале, безупречно. Но прежде, чем выйти, нужно было выполнить еще один ритуал. Я начал методично обходить комнату, проверяя каждый угол, каждую щель. Пальцы скользили по плинтусам, простукивали стены, ощупывали мебель. Я искал то, чего здесь быть не должно, жучки, прослушивающие устройства, любые следы вторжения в мое личное пространство. Паранойя? Нет, осторожность. Я слишком хорошо знал, на что способны наши технические специалисты. Если они могли прослушивать квартиры врагов народа, кто мог гарантировать, что они не прослушивают и нас, защитников режима? Доверять нельзя никому, даже своим. Удовлетворившись результатами проверки, я наконец был готов покинуть квартиру. Но перед этим я подошел к небольшому столику у двери. На нем стояла фотография Сталина. Наш вождь смотрел строго и проницательно. Я на мгновение замер перед портретом, чувствуя, как его взгляд проникает в самую душу. «Товарищ Сталин», – прошептал я, – Клянусь, я не подведу вас. Я буду беспощаден к врагам народа, к предателям и шпионам. Ни один из них не ускользнет от карающей руки НКВД. С этой молитвой, да, это была своего рода молитва, я открыл дверь и вышел в коридор коммунальной квартиры. Сразу же в нос ударил запах жареного лука. Кто-то из соседей готовил завтрак. Я поморщился. Мой завтрак ждал меня в столовой НКВД. Еще одна маленькая привилегия. Проходя мимо кухни, я заметил соседку, пожилую женщину, чье имя я даже не потрудился запомнить. Она готовила что-то на старой плите, но, увидев меня, замерла, вжав голову в плечи. Страх в ее глазах был почти осязаемым. Я кивнул ей, сохраняя непроницаемое выражение лица. Страх – это хорошо. Страх держит людей в узде, заставляет их быть лояльными и вызывает уважение к нам. А лояльность – это все, что требуется от граждан нашей великой страны. Выйдя из подъезда, я на мгновение остановился, вдыхая прохладный осенний воздух. Небо уже начинало светлеть, обещая ясный день, хороший день для работы. Я зашагал по улице, чувствуя, как прохожие расступаются передо мной. Никто не смел встречаться со мной взглядом. Моя форма говорила сама за себя, я был воплощением государственной мощи, карающим мечом партии. Впереди был еще один день служения Родине, день, когда я снова встану на защиту социализма от его врагов, и я был готов к этому, готов допрашивать, готов выбивать признания, готов отправлять предателей туда, где им самое место, в лагеря или к стенке, потому что я, майор госбезопасности, спецзвание, соответствующее воинскому званию комбрига, Виктор Соколов, и я, народ. С этими мыслями я направился к зданию Лубянки, где меня ждал очередной допрос. Сегодня я снова докажу свою преданность партии и лично товарищу Сталину, и горе тому, кто встанет у меня на пути. Здание Лубянки возвышалось передо мной, внушительное и грозное. Его желтые стены, казалось, впитали страх тысяч людей, прошедших через эти двери. Я вдохнул полной грудью, чувствуя прилив адреналина. Здесь я был в своей стихии. Поднимаясь по ступеням, я заметил, как несколько гражданских торопливо перешли на другую сторону улицы, избегая даже случайного взгляда на здание НКВД. Их страх был почти осязаемым, и я ощутил знакомое чувство власти. Мы были щитом и мечом революции, и народ должен был бояться нас. Страх порождает послушание, а послушание необходимо для построения нового общества. У входа я кивнул часовому, который вытянулся по струнке. Его взгляд был полон смеси страха и уважения. Даже здесь, среди своих, моя форма и звание вызывали трепет. Я прошел через массивные двери, и звуки внешнего мира остались позади. Здесь царила особая атмосфера, смесь напряжения, секретности и холодной эффективности. Коридоры Лубянки были наполнены приглушенными голосами и торопливыми шагами. Сотрудники спешили по своим делам, избегая лишних разговоров и взглядов. Каждый знал, любое неосторожное слово может стоить карьеры, а то и жизни. Я шел уверенным шагом, чувствуя, как расступаются передо мной. Подойдя к своему кабинету, я остановился перед дверью. Три быстрых удара, пауза, еще два, наш секретный код. Только после этого я достал ключ и открыл дверь. Паранойя? Нет, необходимая предосторожность. В нашей работе нельзя быть слишком осторожным. Войдя в кабинет, я первым делом подошел к сейфу. Набрав комбинацию, я достал папку с делом сегодняшнего подозреваемого. Александр Петров, 42 года, инженер на оборонном заводе. Подозревается в саботаже и шпионаже в пользу Германии. Интересный случай. Я открыл папку и начал изучать документы. Доносы коллег, показания соседей, отчеты наружного наблюдения, все указывало на вину Петрова. Но мне нужно было признание. Признание, царица доказательств, как говорил товарищ Вышинский. Пока я изучал дело, в дверь постучали. Это был мой помощник, молодой лейтенант Смирнов. Товарищ майор, подозреваемый доставлен и ждет в комнате допросов, доложил он, стараясь скрыть дрожь в голосе. Я кивнул. Хорошо, подготовьте все необходимое. И не забудьте специальные чернила для протокола. Смирнов поспешно удалился. Я знал, что он боится меня, и это было правильно. Страх делает людей эффективными. Я достал из ящика стола небольшую бутылочку с чернилами. Эти чернила были нашим секретным оружием. Текст, написанный ими, исчезал через несколько часов, не оставляя следов. Идеально для предварительных признаний, которые потом можно было изменить или уничтожить. Собрав все необходимые документы, я направился в комнату допросов. По пути я мысленно готовился к предстоящему разговору, выстраивая стратегию. Каждый допрос – это поединок умов, игра в кошки-мышки, где я всегда должен быть на шаг впереди. Перед тем, как войти, я сделал глубокий вдох, настраиваясь на нужный лад. Затем я открыл дверь и вошел в комнату. Петров сидел за столом, сгорбившись и опустив голову. Он выглядел измученным. Несколько дней в камере предварительного заключения сделали свое дело. Когда я вошел, он вздрогнул и поднял глаза. В них читался страх, но также и какое-то упрямство. Что ж, посмотрим, надолго ли его хватит. «Доброе утро, гражданин Петров», — сказал я спокойным, почти дружелюбным тоном, садясь напротив него. «Надеюсь, вы хорошо отдохнули и готовы к нашей беседе». Петров смотрел на меня с недоумением. Он явно ожидал криков и угроз с первой минуты. Но я предпочитал начинать мягко. Это всегда сбивало их с толку. «Я не понимаю, в чем меня обвиняют», — пробормотал он. «Я честный советский гражданин. Я не сделал ничего плохого». Я улыбнулся. «Все они так говорят поначалу. Конечно, я уверен, что это просто недоразумение. Давайте вместе разберемся, что произошло». Я открыл папку и начал задавать вопросы. Сначала простые, о его работе, семье, друзьях. Петров отвечал неуверенно, но старался держаться спокойно. Я внимательно следил за каждым его движением, каждым изменением в голосе. Его мимика и жесты поможет мне понять, как он отвечает правду на простые общеизвестные вопросы. Постепенно я начал закручивать гайки. Вопросы становились все более конкретными, все более обвиняющими. Я упоминал даты, имена, события, о которых он не мог знать. С каждым вопросом Петров бледнел все больше. «Как вы объясните вашу встречу с немецким дипломатом 15 сентября?» — спросил я резко, ударив кулаком по столу. Петров вздрогнул. «Я не встречался ни с какими дипломатами. Это ошибка. У нас есть свидетели, Петров. Вы лжете следствию, а это очень серьезное преступление». Я встал и начал ходить вокруг стола. Петров следил за мной испуганным взглядом, как кролик за удавом. «Послушайте, Александр», — сказал я, внезапно смягчив тон. «Я понимаю, вы оказались в трудной ситуации. Возможно, вас заставили, угрожали вашей семье. Если вы сознаетесь сейчас, я смогу помочь вам. Но если будете упорствовать...» Я многозначительно замолчал. Петров начал дрожать. «Я не шпион», — прошептал он. «Клянусь, я ничего не сделал». Я вздохнул, словно сожалея. «Что ж, вы сами выбрали свой путь». Я повернулся к зеркалу на стене и слегка кивнул. Это был сигнал Смирнову, который наблюдал за допросом из соседней комнаты. Через несколько секунд дверь открылась, и вошли два дюжих охранника. «Уведите гражданина Петрова», — сказал я холодно. «Пусть подумает над своим поведением в карцере, без еды и воды». Петров побелел. «Нет, пожалуйста, у меня жена, дети». Но охранники уже тащили его к выходу. У самой двери он вдруг закричал: «Стойте, я все расскажу, я признаюсь». Я поднял руку, останавливая охранников. «Вот как? Что ж, я рад, что вы решили сотрудничать со следствием, гражданин Петров. Присаживайтесь, давайте поговорим». Петрова вернули на стул. Он был сломлен, слезы текли по его лицу. «Я передавал информацию, но не немцам, англичанам. Они угрожали убить мою дочь, если я не буду сотрудничать». Я едва сдержал улыбку. «Вот оно, признание. Неважно, что оно было ложным, Петров никогда не был шпионом. Важно, что он признался, а с признанием мы уже сможем работать». «Очень хорошо, гражданин Петров», — сказал я, доставая бланк протокола и специальные чернила. «А теперь давайте запишем ваше признание подробно. Не упустите ни одной детали». Следующий час Петров говорил, а я записывал. Он придумывал имена, даты, места встреч, все, что угодно, лишь бы избежать карцера. Я знал, что большая часть этой информации – плод его воображения, но это не имело значения. Главное, у нас было признание. Когда Петров закончил, я протянул ему протокол. «Прочтите и подпишите каждую страницу». Трясущимися руками он взял бумаги. Пока он читал, я незаметно взглянул на часы. Чернила начнут исчезать через пару часов. К тому времени мы уже подготовим официальную версию признания, которую Петров подпишет под давлением этого, первоначального. «Готово», — прошептал Петров, возвращая мне подписанный протокол. Я кивнул. «Хорошо, вы поступили правильно, гражданин Петров. Теперь отдохните, а завтра мы продолжим нашу беседу. Я вызвал охрану и приказал отвезти Петрова в камеру. Когда его увели, я позволил себе улыбнуться. Еще один враг народа разоблачен. Еще одна победа в нескончаемой войне за чистоту наших рядов. Я собрал бумаги и вышел из комнаты допросов. Впереди был долгий день. Нужно было подготовить официальный протокол, доложить начальству, начать разработку сообщников Петрова. Но я чувствовал удовлетворение. Я служил своей стране, защищал ее от врагов, видимых и невидимых. Я, майор госбезопасности Виктор Соколов, и я только что раскрыл еще одного предателя. Так думал я, направляясь в свой кабинет. Но судьба готовила мне неожиданный поворот, который изменит все. Я шел по коридору следственного отдела, чувствуя, как внутри меня разливается теплое чувство удовлетворения. Допрос прошел успешно, и я получил признание, которого так долго добивался. Это было похоже на шахматную партию, где каждый ход, каждое слово имело значение. И вот, наконец, мат противнику. Я мысленно похвалил себя за терпение и мастерство, с которым вел дело. Открыв дверь своего кабинета, я сразу почувствовал легкий запах озона. Это не было чем-то необычным. Новое электрическое оборудование, недавно установленное в здании, часто издавало такой аромат. Я подошел к своему столу, на котором стояла массивная чернильница. Мало кто знал, что это на самом деле секретное устройство для записи допросов, замаскированное под обычный предмет мебели. Хитроумное изобретение наших инженеров, которое не раз помогало в расследованиях. Я сел в кресло и начал просматривать бумаги, связанные с делом. Внезапно мое внимание привлек странный звук, тихий, но настойчивый гул, исходящий откуда-то из-под стола. Сначала я не придал этому значения, списав на работу нового оборудования. Однако через несколько минут гул усилился, став более резким и неприятным. Нахмурившись, я наклонился, чтобы осмотреть пространство под столом. В этот момент гул превратился в пронзительный свист, и я почувствовал, как волосы на затылке встали дыбом. Воздух в комнате словно наэлектризовался, и запах озона стал невыносимо сильным. Инстинктивно я попытался отстраниться от стола, но было уже поздно. Яркая вспышка ослепила меня, и в следующее мгновение я ощутил, как через все мое тело проходит мощный электрический разряд. Боль была настолько сильной, что у меня перехватило дыхание. Я не мог ни закричать, ни пошевелиться. Мир вокруг меня закружился, превращаясь в калейдоскоп ярких пятен и темных теней. Я чувствовал, как теряю связь с реальностью. Мои мысли путались, воспоминания и образы смешивались в хаотичном вихре. Последнее, что я помню, это ощущение падения в бесконечную темноту. Не знаю, сколько времени я находился без сознания. Когда я начал приходить в себя, первое, что я почувствовал, это странное покалывание во всем теле. Оно было похоже на тысячи маленьких иголочек, впивающихся в кожу. Медленно, с трудом, я открыл глаза. То, что я увидел, заставило меня усомниться в своем рассудке. Я лежал на чем-то твердом и холодном, но это определенно был не пол моего кабинета. Вокруг меня мигали странные огни, издавая тихое жужжание. Воздух был наполнен незнакомыми запахами, чем-то синтетическим и стерильным. С трудом приподнявшись на локтях, я огляделся. Комната, в которой я находился, не была похожа ни на что, виденное мной раньше. Гладкие металлические стены без единого шва, странные приборы с мерцающими экранами, трубки и провода, тянущиеся во всех направлениях. Это было похоже на иллюстрацию из фантастического романа, но все выглядело слишком реальным, чтобы быть игрой воображения. Я попытался встать, но мои ноги подкосились, и я снова упал на холодную поверхность. В этот момент я заметил, что моя одежда изменилась. Вместо привычного костюма на мне было что-то похожее на больничную робу, только из материала, которого я никогда раньше не видел. Паника начала подниматься внутри меня. Где я? Что произошло? Последнее, что я помнил, это вспышка и удар током в моем кабинете. Неужели я умер? Но если это загробный мир, то он сильно отличался от того, что описывали священники. Внезапно одна из стен комнаты словно растаяла, открывая проход. В комнату вошли две фигуры, одетые в странные костюмы, полностью скрывающие их лица и тела. Они двигались быстро и уверенно, направляясь прямо ко мне. Я хотел закричать, потребовать объяснений, но из моего горла вырвался лишь слабый хрип. Одна из фигур наклонилась ко мне, держа в руке какой-то прибор, излучающий мягкое голубое свечение. Я почувствовал, как мое тело начинает неметь, а сознание снова погружается в темноту. Последняя мысль, промелькнувшая в моей голове перед тем, как я снова потерял сознание, была о том, что мир, каким я его знал, остался где-то далеко позади, и что бы ни ждало меня впереди, это будет нечто совершенно новое и неизведанное. Так начался мой путь в неизвестность, полный загадок и опасностей. Но я еще не знал, что это приключение изменит не только мою жизнь, но и весь ход истории. Глава 2. Чужой мир. Виктор Соколов медленно приходил в себя, ощущая тяжесть во всем теле. Его веки дрожали, пытаясь открыться, но яркий свет, пробивающийся сквозь щели, заставлял их снова смыкаться. Наконец, преодолев дезориентацию, он смог осмотреться. Первое, что бросилось в глаза, незнакомая обстановка. Вместо строгой комнаты в коммуналке, он лежал на широкой кровати в просторном помещении. Стены были покрыты какими-то странными обоями с геометрическим узором, а на потолке висела люстра необычной формы. Попытавшись сесть, Виктор почувствовал, что его тело двигается как-то иначе. Руки казались длиннее, а мышцы – менее упругими. Он поднес ладони к лицу и замер в изумлении. Кожа была гладкой, без привычных мозолей от постоянной работы с документами и оружием. Паника накатывала волнами, но годы тренировок в НКВД не прошли даром. Виктор начал применять методики, которым его обучали для сохранения самообладания в экстремальных ситуациях. Он сосредоточился на дыхании, делая глубокие вдохи и медленные выдохи, считая про себя до 10. Затем он начал осматривать комнату, отмечая каждую деталь и пытаясь найти хоть что-то знакомое. Взгляд упал на странное устройство на прикроватной тумбочке. Оно светилось, показывая какие-то цифры. Виктор присмотрелся и с ужасом осознал, что это дата, 15 марта 2024 года. Он моргнул несколько раз, надеясь, что это галлюцинация, но цифры оставались неизменными. Собравшись с духом, Виктор встал с кровати. Его движения были неуклюжими, словно он управлял чужим телом. Он направился к зеркалу, висевшему на стене, и застыл в шоке. Из отражения на него смотрел совершенно незнакомый человек, мужчина лет 40 с легкой сединой на висках и глубокими морщинами вокруг глаз. Виктор начал осматривать свое новое тело, отмечая каждое отличие. Исчез шрам на плече от ранения во время операции в 1935 году. Татуировка на предплечье, которую он сделал в юности, тоже пропала. Он был выше ростом, немного полнее, а мышцы, хоть и присутствовали, были не такими рельефными, как раньше. Пытаясь собраться с мыслями, Виктор начал применять еще один прием из арсенала НКВД, анализ ситуации по методу 5 вопросов. Кто я теперь? Где нахожусь? Когда это произошло? Что случилось? Почему это произошло со мной? На большинство вопросов у него не было ответов, но сам процесс помогал структурировать мысли и немного успокоиться. Осматривая квартиру, Виктор отметил, что она была неухоженной и захламленной. Повсюду валялись какие-то бумаги, пустые бутылки и коробки из-под еды. Это никак не вязалось с его представлением о себе. Он всегда был педантичен и аккуратен. Внезапно его внимание привлек звук, доносящийся из другой комнаты. Это было что-то похожее на радио, но звук был настолько чистым и объемным, что казалось, будто диктор находится прямо здесь. Виктор осторожно подошел к источнику звука и увидел большой плоский экран на стене, показывающий движущиеся картинки невероятной четкости. Его сердце бешено колотилось, а в висках стучала кровь. Тело, непривычное к такому стрессу, реагировало странно, руки дрожали, а во рту пересохло. Виктор попытался сглотнуть, но горло сжалось, вызывая приступ кашля. Он опустился на диван, пытаясь осмыслить происходящее. Воспоминания о допросе Петрова, странном электрическом явлении потери сознания смешивались с реальностью этой чужой квартиры и чужого тела. Виктор чувствовал, как паника снова начинает захлестывать его, но годы тренировок взяли верх. Он знал, что нужно действовать, собирать информацию и анализировать ситуацию. Только так можно было понять, что произошло и как вернуться в свое время, в свое тело. Виктор сел на диван, его взгляд был прикован к странному устройству на стене, продолжавшему показывать движущиеся картинки. Шок от осознания произошедшего накатывал волнами, грозя захлестнуть его с головой. Но годы тренировок в НКВД не прошли даром. Он знал, что нужно действовать, и действовать методично. Первым делом Виктор решил проверить свою память. Он начал вспоминать ключевые моменты своей жизни. Детство в Ленинграде, Поступление в школу НКВД, первое задание, последний допрос Петрова. Воспоминания были четкими, словно все это произошло вчера. Он помнил запах чернил на документах, звук шагов по коридорам Лубянки, вкус крепкого чая, который пил каждое утро. Эта проверка немного успокоила его, по крайней мере, его разум остался прежним. Затем Виктор решил применить метод контролируемой паники, технику, которой обучали в НКВД для быстрой мобилизации в экстремальных ситуациях. Он закрыл глаза и позволил страху на мгновение полностью захватить его. Сердце забилось чаще, ладони вспотели, к горлу подступил ком. Но через несколько секунд он резко выдохнул, открыл глаза и начал быстро перечислять факты. «Я, Виктор Соколов, майор госбезопасности НКВД. Сейчас 2024 год. Я в чужом теле. Нахожусь в незнакомой квартире. Технологии вокруг меня неизвестны. Задача – выжить и разобраться в ситуации». Этот прием помог ему сосредоточиться и перейти от эмоциональной реакции к рациональному анализу. Виктор встал и начал методично обследовать квартиру. Он открывал шкафы, осматривал содержимое ящиков, пытаясь найти хоть какую-то информацию о своей новой личности. В одном из ящиков он обнаружил странный прямоугольный предмет, похожий на маленькое зеркало. Он взял его в руки, и вдруг предмет засветился, показывая какие-то значки и цифры. Виктор едва не выронил устройство от неожиданности. Его сердце снова забилось чаще, но он заставил себя успокоиться. «Это просто инструмент», — сказал он себе. «Возможно, оружие или средство связи». Он попытался нажать на один из значков, но ничего не произошло. Устройство словно игнорировало его прикосновение. Разочарованно отложив непонятный предмет, Виктор продолжил поиски. В другом ящике он нашел документы на имя Алексея Николаевича Волкова. Он внимательно все изучил, пытаясь найти знакомые символы или надписи, но все было чужим. Внезапно Виктор почувствовал острый приступ голода. Он понял, что не знает, сколько времени прошло с момента его переноса. Направившись на кухню, он открыл холодильник и застыл в изумлении. Внутри было всего несколько незнакомых продуктов в ярких упаковках. Он взял первую попавшуюся коробку и попытался прочитать надписи, но многие слова были ему непонятны. Он вертел в руках загадочную коробку, пытаясь разгадать тайну ее содержимого. «Органический киноосмузи с экстрактом гаджи и спирулиной», — гласила надпись. «Что за чертовщина?» — подумал он. «Неужели инопланетяне захватили наши гастрономы?» Собрав всю свою храбрость, он открыл коробку и обнаружил внутри нечто, напоминающее болотную жижу. Запах был такой, будто кто-то скрестил носки после недельного похода с протухшим йогуртом. «Ну что ж», — вздохнул он, — «видимо, это и есть еда будущего. Интересно, а ложку к этому прилагают, или теперь модно есть руками, как в палеолите?» Закрыв холодильник, он решил, что сегодня, пожалуй, идеальный день для голодовки. В конце концов, лучше умереть от голода, чем от неопознанной субстанции, притворяющейся едой. Отложив еду, Виктор решил применить еще один метод из арсенала НКВД – ситуационное моделирование. Он представил себя оперативником, заброшенным в чужую страну без связи и поддержки. Что бы он делал в такой ситуации? Первым шагом было бы установление текущей даты и местоположения. Дату он уже знал благодаря странному светящемуся устройству. Теперь нужно было определить место. Виктор подошел к окну и отдернул шторы. Перед ним открылся вид на незнакомый городской пейзаж. Высокие здания, яркие вывески, странные автомобили на улицах – все это не походило на знакомую ему Москву. Следующим шагом было бы установление контакта с местным населением для сбора информации. Но Виктор понимал, что в его нынешнем состоянии это было бы рискованно. Он не знал правил поведения в этом новом мире, не понимал технологий вокруг себя. Любое неосторожное действие могло выдать его. Виктор решил, что сначала нужно собрать как можно больше информации, не покидая квартиры. Его взгляд остановился на плоском черном прямоугольнике, висящем на стене. «Неужели это какое-то новое пропагандистское устройство?» – подумал он. Осторожно подойдя к загадочному объекту, Виктор заметил на нем маленькие кнопки. Взяв себя в руки, он решительно нажал на одну из них. К его изумлению, черный прямоугольник внезапно ожил, наполнившись яркими движущимися картинками и звуками. Ошеломленный, Виктор случайно задел еще несколько кнопок. Изображение на экране начало меняться, пока не остановилось на чем-то, похожем на новостную передачу. Теперь на экране появились люди, говорящие на русском языке. Это было похоже на новостную передачу. Виктор жадно впитывал каждое слово, пытаясь понять, что произошло в мире за прошедшие десятилетия. Он услышал незнакомые названия стран, упоминания о каких-то глобальных событиях, о которых не имел ни малейшего представления. Чем больше информации он получал, тем сильнее становилось его замешательство. Мир изменился до неузнаваемости. СССР больше не существовало, политическая карта мира была совершенно иной, технологии, о которых говорили в новостях, казались ему фантастическими. «Черт возьми», – прошептал Виктор, вытирая холодный пот со лба, – «куда я попал? Что стало с нашей великой державой? И почему ведущая новостей одета как американская шпионка?» Растерянный и напуганный, он продолжал смотреть на экран, пытаясь осмыслить свое новое положение в этом странном, непонятном мире будущего. Виктор почувствовал, как его начинает охватывать отчаяние. Все его знания, навыки, вся его жизнь, все это осталось в прошлом, которое теперь казалось таким далеким. Он попытался применить еще один метод самоконтроля – якорение. Этот прием использовался для быстрого возвращения в состояние спокойствия и концентрации. Виктор крепко сжал кулак правой руки, одновременно глубоко вдыхая. Затем он медленно разжал пальцы, выдыхая и мысленно произнося «спокойствие и контроль». Он повторил это действие несколько раз, пока не почувствовал, что его сердцебиение замедлилось, а мысли стали яснее. Теперь, когда первая волна шока прошла, Виктор начал анализировать свое положение более трезво. У него была крыша над головой, доступ к информации через странное устройство на стене, документы на новое имя и некоторое количество денег. Это уже было неплохим началом. Он решил, что его первоочередной задачей будет адаптация к новой реальности. Нужно было научиться пользоваться современными технологиями, понять правила поведения в обществе, изучить историю прошедших десятилетий. Только тогда он сможет начать поиски ответов на вопросы о том, как и почему он оказался в будущем. Виктор вспомнил о своем опыте работы под прикрытием. Тогда ему приходилось быстро вживаться в новые роли, изучать незнакомые профессии, осваивать новые навыки. Он решил, что будет использовать тот же подход и здесь. Нужно было стать Алексеем Волковым, человеком 2024 года, ничем не выделяющимся из толпы. Первым шагом, решил он, будет изучение содержимого квартиры. Каждый предмет, каждая книга, каждый документ могли дать ему подсказки о жизни Алексея Волкова и о мире, в котором он жил. Виктор начал с книжных полок. К его удивлению, среди множества незнакомых названий он нашел несколько классических произведений, которые читал в молодости. Это немного успокоило его, по крайней мере, не вся культура изменилась до неузнаваемости. Затем он обратил внимание на стопку бумаг на рабочем столе. Среди них были счета за коммунальные услуги, выписки из банка, какие-то рекламные буклеты. Виктор внимательно изучал каждый документ, пытаясь понять структуру современного общества, финансовую систему, повседневную жизнь людей. Судя по датам, они были просроченные. Особый интерес у него вызвал небольшой пластиковый прямоугольник с надписью «Виза». Он помнил, что видел подобные карточки у иностранных дипломатов в свое время, но тогда не знал их назначения. Теперь же, судя по банковским выпискам, эта карточка каким-то образом была связана с деньгами. Виктор понимал, что его ждет долгий и трудный путь адаптации. Ему предстояло заново учиться жить в этом странном новом мире. Но годы службы в НКВД научили его одному важному качеству – терпению. Он знал, что сможет справиться с этим вызовом, как справлялся со многими другими в своей прошлой жизни. Сидя за столом и разбирая бумаги, Виктор вдруг почувствовал странное ощущение. Это было похоже на легкое головокружение, но не физическое, а скорее ментальное. На мгновение ему показалось, что он видит какие-то образы, не связанные с окружающей обстановкой. Лица незнакомых людей, фрагменты разговоров, обрывки воспоминаний, все это промелькнуло в его сознании за долю секунды. Виктор тряхнул головой, пытаясь прогнать наваждение. Он списал это на стресс и усталость, но где-то в глубине души почувствовал беспокойство. Что, если эти странные видения – не просто игра воображения? Что, если это каким-то образом связано с его перемещением во времени? Он решил отложить эти мысли на потом. Сейчас нужно было сосредоточиться на более насущных проблемах. Виктор встал из-за стола и подошел к окну. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая незнакомый городской пейзаж в оранжевые тона. Глядя на этот новый, чужой мир, Виктор Соколов, бывший майор НКВД, а теперь Алексей Волков, человек из 2024 года, понимал, что его жизнь изменилась навсегда. И хотя страх и неуверенность все еще были сильны, в нем начала пробуждаться и другая эмоция – любопытство. Каким бы пугающим ни казался этот новый мир, он был полон тайной возможностей, и Виктор был полон решимости раскрыть эти тайны и использовать эти возможности. Ночь прошла беспокойно. Виктор то проваливался в тревожный сон, то резко просыпался, каждый раз надеясь, что все произошедшее окажется лишь кошмарным сновидением. Но реальность оставалась неизменной, он по-прежнему находился в чужом теле, в чужой квартире, в чужом времени. С первыми лучами солнца Виктор поднялся с кровати, чувствуя себя разбитым и дезориентированным. Он подошел к окну и отдернул шторы, позволяя утреннему свету залить комнату. Вид за окном вновь поразил его своей чужеродностью: высокие здания из стекла и бетона, странные автомобили, люди, одетые в непривычную одежду. Виктор решил, что пора действовать более методично. В НКВД его учили, что в любой незнакомой ситуации первым делом нужно собрать как можно больше информации. Он начал с того, что еще раз тщательно обыскал квартиру, теперь уже обращая внимание на мельчайшие детали. В ящике письменного стола он обнаружил несколько старых газет. С замиранием сердца Виктор развернул первую из них. Дата на первой странице гласила 15 марта 2023 года. Он взял другую газету 7 января 2024 года. Третья 1 февраля 2024 года. Сомнений больше не оставалось. Каким-то невероятным образом он действительно переместился на десятилетия вперед. Виктор опустился на стул, чувствуя, как к горлу подкатывает тошнота. Одно дело – подозревать о перемещении во времени, и совсем другое – получить неопровержимые доказательства. Он попытался применить технику контроля дыхания, которой его обучали для сохранения спокойствия во время допросов, но на этот раз метод не сработал. Паника накатывала волнами, грозя захлестнуть его с головой. Внезапно в комнате раздался громкий звук, заставивший Виктора подпрыгнуть на месте. Источником оказалось небольшое устройство на прикроватной тумбочке. Оно издавало резкую мелодию и мигало яркими цифрами. Виктор, не понимая, что происходит, осторожно приблизился и стал разглядывать устройство. Его руки невольно потянулись к кнопкам на его поверхности. Не зная, как его выключить, Виктор наугад нажал на самую большую кнопку. К его удивлению, мелодия прекратилась, но вместо тишины из устройства послышался голос. Виктор вздрогнул, не ожидая услышать человеческую речь из столь маленькой коробочки. Голос был настолько чистым и четким, что казалось, будто говорящий находится прямо в комнате. Он вслушивался в слова, стараясь понять, о чем идет речь, но с каждым новым словом его замешательство лишь росло. Голос говорил о вещах, которых Виктор никогда не слышал. Криптовалюты, социальные сети, искусственный интеллект. Эти слова звучали так, словно он оказался в мире фантастики. Когда голос умолк, устройство переключилось на музыку. Необычные ритмы и звуки, совершенно чуждые Виктору, вызвали у него сильное чувство дискомфорта. Он снова начал нажимать на кнопки, наугад, и наконец, после нескольких попыток, устройство замолчало. Виктор облегченно выдохнул, когда в комнате вновь стало как прежде. Тишина, воцарившаяся в комнате, принесла некоторое облегчение. Виктор глубоко вздохнул, пытаясь собраться с мыслями. Ему нужен был план действий, что-то конкретное, за что можно было бы зацепиться в этом хаосе новых впечатлений. Виктор вспомнил о своем опыте работы под прикрытием. Тогда ему приходилось быстро адаптироваться к новым условиям, изучать незнакомую среду, не выдавая своего невежества. Он решил, что будет действовать так же и сейчас. Первым делом нужно было разобраться с современными технологиями. Виктор подошел к странному устройству на стене, которое вчера показывало движущиеся картинки. Он внимательно осмотрел его, пытаясь понять принцип работы. После нескольких неудачных попыток ему удалось включить устройство. На экране появилось изображение, настолько яркое и четкое, что Виктор невольно отшатнулся. Это было похоже на кинофильм, но качество картинки было несравнимо лучше всего, что он видел раньше. Люди на экране обсуждали какие-то новости, и Виктор заставил себя сосредоточиться на их словах, пытаясь уловить хоть какую-то полезную информацию. Через некоторое время он начал замечать определенные закономерности. Люди часто упоминали какой-то интернет, говорили о постах и лайках. Виктор не понимал значения этих слов, но осознавал, что они, по-видимому, играют важную роль в современном обществе. Внезапно его внимание привлекло упоминание о событиях прошлого. Диктор говорил о какой-то годовщине, связанной с распадом СССР. Виктор напрягся, пытаясь уловить каждое слово. Из контекста он понял, что Советский Союз каким-то образом прекратил свое существование, и это произошло несколько десятилетий назад. Эта новость потрясла его до глубины души. Виктор всегда верил в незыблемость советской власти, в великое будущее коммунизма. А теперь оказалось, что все, чему он посвятил свою жизнь, исчезло, растворилось в потоке времени. Он выключил устройство, чувствуя, как к горлу подступает ком. Виктор подошел к окну и уставился на незнакомый городской пейзаж. Это была все та же Москва, но совершенно другая, чужая, непонятная, пугающая. Виктор попытался применить свои знания истории, чтобы понять произошедшие изменения. Он вспоминал уроки в школе НКВД, лекции по мировой истории и политэкономии. Но все его знания заканчивались 1937 годом. Что произошло за эти 87 лет? Какие войны, революции, технологические прорывы изменили мир до неузнаваемости? Он понимал, что ему предстоит долгий и трудный путь познания этого нового мира. Нужно было научиться пользоваться современными технологиями, понять структуру общества, разобраться в политической ситуации. И все это нужно было делать осторожно, не выдавая своего невежества, не привлекая лишнего внимания. Виктор вспомнил о методах конспирации, которым его обучали в НКВД. Тогда эти навыки использовались для внедрения в враждебную среду, для сбора информации о врагах народа. Теперь же эти же методы придется применять, чтобы просто выжить в этом чужом времени. Он решил начать с самого простого, с изучения предметов быта. Виктор отправился на кухню, намереваясь приготовить себе завтрак. Но даже эта простая задача оказалась непосильной. Плита выглядела совершенно иначе, чем он привык. Вместо привычных ручек и конфорок на ней была гладкая стеклянная поверхность с какими-то символами. После нескольких неудачных попыток Виктору удалось включить одну из конфорок. Он поставил на нее кастрюлю с водой, намереваясь сварить кашу. Но когда он открыл шкаф в поисках крупы, Виктор взял одну из коробок и попытался прочитать надписи. Многие слова были ему непонятны, но он смог разобрать инструкцию по приготовлению. Оказалось, что эту странную субстанцию нужно было просто залить кипятком и подождать несколько минут. Пока он ждал, когда еда будет готова, Виктор продолжал осматривать кухню. Его внимание привлекло странное устройство, стоящее на столе. Оно было похоже на маленький шкаф с прозрачной дверцей. Виктор осторожно открыл дверцу и заглянул внутрь. К его удивлению, внутри было холодно, как в леднике. Он вспомнил, что вчера видел в новостях рекламу каких-то холодильников. Видимо, это устройство и было тем самым холодильником, современной версией ледника, способной сохранять продукты свежими без использования льда. Завтракая, Виктор продолжал размышлять о своем положении. Он понимал, что не может вечно оставаться в этой квартире, изолированным от внешнего мира. Рано или поздно придется выйти наружу, столкнуться с реальностью этого нового времени. Но прежде чем сделать этот шаг, нужно было подготовиться. Виктор решил, что для начала стоит попробовать разобраться с одним из самых загадочных предметов, маленьким прямоугольником, который он нашел вчера и который, судя по всему, был каким-то важным устройством. Он взял предмет в руки и внимательно осмотрел его. На одной стороне была гладкая черная поверхность, на другой – какие-то кнопки. Виктор нажал на самую большую кнопку, и вдруг устройство ожило. Черная поверхность засветилась, показывая какие-то значки и цифры. Виктор осторожно коснулся светящейся поверхности, и к его удивлению, изображение изменилось. Он попробовал еще раз, и снова картинка сменилась. Постепенно он начал понимать, что это устройство реагирует на прикосновение, позволяя управлять им без использования кнопок. Следующие несколько часов Виктор провел, изучая функции этого загадочного предмета. Он обнаружил, что устройство может показывать время, работать как калькулятор, хранить какие-то записи и даже фотографии. Но самым удивительным оказалось то, что оно, по-видимому, могло связываться с другими подобными устройствами, позволяя людям общаться на расстоянии. Это открытие заставило Виктора задуматься о масштабах технологического прогресса, произошедшего за прошедшие десятилетия. Если такое маленькое устройство может выполнять столько функций, то какие еще чудеса техники существуют в этом новом мире? К вечеру Виктор почувствовал, что его голова готова взорваться от обилия новой информации. Он решил, что пора сделать перерыв и попытаться систематизировать полученные знания. Он нашел в ящике стола чистый лист бумаги и ручку. Эти предметы, по крайней мере, выглядели знакомо, и начал составлять план действий. Первым пунктом он написал изучение современных технологий. Под этим заголовком он перечислил все устройства, с которыми успел познакомиться за день. Телевизор, так, как он узнал, называлось устройство, показывающее движущиеся картинки, холодильник, микроволновая печь, еще одно кухонное чудо, которое он обнаружил, и, конечно, загадочный прямоугольник, который, как он выяснил из телевизионной рекламы, назывался смартфоном. Там рекомендовали его купить в кредит. Но зачем, если вот он передо мной? Вторым пунктом Виктор написал изучение современного общества. Здесь он отметил необходимость разобраться в политической системе, экономике, социальных нормах. Он понимал, что это будет самая сложная часть его адаптации. Мир, в котором он оказался, был не просто технологически более развитым, он был фундаментально иным. Третий пункт гласил легенда. Виктор знал, что ему понадобится правдоподобная история о своем прошлом. Он не мог просто выйти на улицу и сказать людям, что он офицер НКВД из 1937 года. Нужно было придумать что-то, что объяснило бы его незнание современных реалий, не вызывая при этом подозрений. Глядя на составленный план, Виктор почувствовал, как его охватывает тревога. Задача, стоящая перед ним, казалась невыполнимой. Как можно в короткие сроки освоить знания и навыки, которые люди этого времени накапливали годами? Он вспомнил о методах ускоренного обучения, которые использовались в школе НКВД. Там их учили быстро усваивать большие объемы информации, развивать наблюдательность, анализировать поведение людей. Виктор решил, что будет применять эти техники для изучения нового мира. Следующие несколько дней прошли в интенсивном самообучении. Виктор часами смотрел телевизор, пытаясь уловить особенности современной речи, манеры поведения, актуальные темы для разговоров. Он изучал рекламу, чтобы понять, какие товары и услуги популярны в этом времени. Постепенно он начал привыкать к ярким краскам, быстрой смене кадров, громкой музыке, всему тому, что поначалу вызывало у него почти физический дискомфорт. Особое внимание Виктор уделял новостным программам. Он старался запоминать имена политиков, названия стран и организаций, ключевые события. Многое оставалось непонятным, но постепенно в его голове начала складываться общая картина современного мироустройства. Одним из самых сложных моментов стало осознание того, что Советский Союз действительно прекратил свое существование. Виктор нашел в квартире несколько книг по истории и с болью читал о событиях, приведших к распаду страны, которой он посвятил свою жизнь. Это было похоже на потерю близкого человека, он испытывал настоящее горе, смешанное с чувством вины и беспомощности. Но Виктор не позволял себе долго предаваться этим эмоциям. Он напоминал себе, что сейчас главное – выжить и адаптироваться. У него будет время разобраться в своих чувствах позже, когда он лучше поймет этот новый мир. Постепенно Виктор начал осваивать современные технологии. Он методом проб и ошибок научился пользоваться основными функциями смартфона, разобрался с работой бытовой техники. Каждое новое умение приносило ему чувство удовлетворения, словно он одерживал маленькую победу над этим чужим временем. Он понял, что все они работают от электричества, а кнопки позволяют им управлять. Постепенно он начал привыкать к мысли о своем новом положении. Шок от перемещения во времени сменился чем-то вроде смирения. Виктор понимал, что у него нет выбора, нужно было жить дальше, в этом новом мире, нравится он ему или нет. Одной из самых сложных задач оказалось создание правдоподобной легенды. Виктор перебрал множество вариантов, прежде чем остановился на истории о потере памяти. Он решил, что будет изображать человека, который в результате несчастного случая потерял большую часть воспоминаний о своей жизни и теперь пытается заново освоиться в мире. Эта легенда позволяла объяснить его незнание многих современных реалий и давала возможность задавать вопросы, не вызывая подозрений. Виктор потратил несколько дней на проработку деталей своей новой биографии. Он придумал историю о том, как попал в аварию, потерял сознание и очнулся уже в больнице, не помня ничего о своей прошлой жизни. Параллельно с этим Виктор пытался разобраться в своем новом юридическом статусе. Он нашел документы на имя Алексея Волкова, паспорт, водительские права, какие-то банковские карты. Все это подтверждало, что в этом времени у него есть официальная личность. Но как она связана с его настоящим «я», Виктор понять не мог. Иногда, особенно по ночам, когда усталость ослабляла его самоконтроль, Виктора охватывало отчаяние. Он думал о своей прошлой жизни, о людях, которых оставил в 1937 году. Что случилось с его коллегами, с его семьей? Пытались ли его искать, или его исчезновение стало еще одной загадкой в хаосе тех лет? В такие моменты Виктор чувствовал себя невероятно одиноким. Он был чужаком в этом мире, человеком без прошлого и с неясным будущим. Иногда ему хотелось закричать, рассказать кому-нибудь правду о своем происхождении. Но он понимал, что это невозможно, его сочли бы сумасшедшим или, что еще хуже, каким-то образом раскрыли бы его настоящую личность. Чтобы справиться с этими эмоциями, Виктор вспоминал о своей подготовке в НКВД. Там их учили контролировать свои чувства, не поддаваться панике даже в самых экстремальных ситуациях. Он заставлял себя дышать глубоко и ровно, концентрироваться на конкретных задачах, не позволяя мыслям уходить в опасном направлении. Постепенно Виктор начал понимать, что его прошлый опыт, как ни странно, может быть полезен в этом новом мире. Навыки наблюдения и анализа, умение быстро принимать решения в стрессовых ситуациях, способность адаптироваться к новым условиям – все это пригодилось ему сейчас. Он начал смотреть на свое положение не только как на проблему, но и как на уникальную возможность и вызов. Сейчас нет центра с начальством, чтобы ставить задачи и сроки. Ты за все отвечаешь сам. Спустя неделю после своего пробуждения в 2024 году, Виктор почувствовал, что готов сделать следующий шаг. Он решил, что пора выйти из квартиры и столкнуться с реальным миром. Это решение пугало его, но он понимал, что дальнейшее затворничество только усложнит его адаптацию. Виктор тщательно подготовился к своему первому выходу. Он выбрал одежду, которая, как ему казалось, не будет выделяться на улицах современной Москвы. Положил в карман смартфон и немного наличных денег. Несколько раз повторил про себя свою легенду о потере памяти. Стоя перед дверью квартиры, Виктор глубоко вздохнул. Он понимал, что, переступив этот порог, уже не сможет вернуться к относительно безопасному существованию в четырех стенах. Но выбора не было, нужно было двигаться вперед, навстречу новой жизни в этом странном и пугающем будущем. С этой мыслью Виктор повернул ключ в замке и шагнул за порог, готовый встретиться лицом к лицу с миром 2024 года. Глава 3. Изучение современного мира. Виктор Соколов сделал первый шаг за порог квартиры, и мир вокруг него словно взорвался калейдоскопом звуков, запахов и красок. Лестничная площадка, казалось бы, обычная часть любого жилого дома, уже выглядела иначе. Яркое освещение из множества маленьких лампочек, окна из какого-то особого белого материала, устройство с кнопками, похожие на телефон без проводов у входной двери, все это кричало о том, что он действительно находится в другом времени. Спускаясь по лестнице, Виктор старался сохранять спокойствие, но сердце предательски колотилось. Каждый шаг приближал его к неизвестности, к миру, который он должен был понять и освоить, чтобы выжить. У выхода из подъезда он на мгновение замер, собираясь с мыслями. «Наблюдай, анализируй, адаптируйся», мысленно повторил он девиз, которому следовал всю свою карьеру в НКВД. Открыв дверь подъезда, Виктор оказался на улице современной Москвы. Первое, что бросилось в глаза, обилие автомобилей. Они заполонили все пространство, припаркованные вплотную друг к другу. Модели, формы, цвета, все было чужим и незнакомым. Виктор помнил первые советские автомобили, громоздкие, угловатые. Теперь же перед ним стояли обтекаемые, словно отполированные машины, больше похожие на космические корабли из фантастических фильмов его времени. Люди вокруг тоже выглядели иначе. Яркая, разнообразная одежда, прически всевозможных форм и цветов. Виктор заметил, что многие прохожие постоянно смотрят в небольшие устройства в своих руках, смартфоны, как он уже знал. Эта картина была настолько далека от его представления о будущем, что на мгновение у него закружилась голова. «Соберись», — приказал себе Виктор. «Ты здесь не для того, чтобы удивляться. Ты здесь, чтобы понять этот мир». Он начал свой путь по улице, внимательно наблюдая за окружающими. Первым делом Виктор решил найти газетный киоск, источник информации, который был ему знаком и понятен. Однако поиски оказались неожиданно сложными. Вместо привычных киосков он натолкнулся на яркие вывески пресса, где газеты соседствовали с журналами, брошюрами, напоминающими книги, и какими-то непонятными товарами. Подойдя к одному из таких киосков, Виктор купил несколько газет, стараясь выбрать те, что казались наиболее информативными. Продавщица странно посмотрела на него, когда он начал разглядывать мелкие купюры, пытаясь понять их номинал, но Виктор быстро сообразил, как расплатиться, вспомнив свою легенду об амнезии. С газетами под мышкой он направился в ближайший сквер. Усевшись на скамейку, Виктор начал жадно вчитываться в заголовки. Первое, что бросилось в глаза, отсутствие привычной советской риторики. Никаких лозунгов о построении коммунизма, никаких отчетов о выполнении пятилетних планов. Вместо этого, новости о рыночной экономике, политических дебатах, международных конфликтах. Российская Федерация, повторял про себя Виктор, пытаясь осмыслить реальность, в которой Советский Союз больше не существовал. Это было похоже на кошмарный сон, от которого невозможно проснуться. Погрузившись в чтение, Виктор не заметил, как пролетело несколько часов. Он узнал о падении Берлинской стены, о распаде СССР, о становлении новой России. Каждая новость была как удар под дых, разрушая все его представления о будущем, которое он и его товарищи пытались построить. Но Виктор не позволял эмоциям взять верх. Он методично анализировал информацию, пытаясь составить целостную картину произошедших за десятилетия изменений. Его тренированный ум НКВДшника работал на полную мощность, систематизируя и каталогизируя каждый новый факт. Подняв глаза от газет, Виктор заметил, что многие люди в парке смотрят не в газеты, а в какие-то странные устройства. Он знал, что в его кармане тоже лежит одно из них, но до сих пор не решался им воспользоваться. Вернее, методом проб и ошибок, нажимая на клавиши, что-то получалось, но в этом пока не было ясности и системности. Подавляя внутреннее сопротивление, Виктор достал смартфон и неуверенно коснулся его экрана, как это делали другие. Устройство неожиданно отреагировало. Экран засветился, и перед ним предстали яркие, непонятные значки. Виктор на секунду замер, чувствуя себя так же, как когда-то в классе шифровки в спецшколе НКВД, где учились разгадывать загадочные коды врагов. Он вспомнил методику анализа. Если что-то непонятно, найди источник информации, который объяснит все от начала до конца. Оглянувшись вокруг, Виктор заметил молодого человека, который с легкостью управлялся со своим устройством. Приняв решение, он подошел к нему, стараясь использовать прием из своего прошлого, войти в доверие. Не слишком напористо, но и не слишком скромно, он обратился к молодому человеку. «Товарищ, не мог бы ты мне помочь с этой машиной? Я тут что-то не понимаю. Кажется, она умнее, чем я». Юноша, слегка удивленный вежливостью и старомодностью обращения, усмехнулся и, видя добродушие Виктора, согласился. Он терпеливо объяснил, как пользоваться смартфоном, как находить нужную информацию в интернете. Виктор сосредоточенно слушал точно так же, как когда-то на инструктаже перед важным заданием. Теперь перед ним открылись новые горизонты, не военная разведка, а целый мир, доступный на кончиках пальцев. К его удивлению, устройство отреагировало на прикосновение, и экран ожил. Виктор увидел множество разноцветных иконок, каждая из которых, очевидно, обозначала какое-то приложение. Он нажал на иконку с изображением глобуса, и перед ним открылся целый мир информации. «Интернет», – прошептал Виктор, вспомнив термин, который встречался ему в газетах. Он начал неуклюже нажимать на клавиши с буквами, чтобы вводить запросы, пытаясь найти информацию о ключевых исторических событиях. Каждый новый факт, каждая статья открывали перед ним новые грани современного мира. Виктор был поражен объемом доступной информации. В его время получение подобных сведений потребовало бы месяцев работы целого отдела НКВД. Теперь же все это было буквально на кончиках его пальцев. Однако вместе с восхищением пришло и осознание опасности. Если такой объем информации доступен обычному человеку, что же тогда знают спецслужбы? Эта мысль заставила Виктора насторожиться. Он понимал, что должен быть еще осторожнее в своих действиях. Погрузившись в изучение интернета, Виктор не заметил, как стемнело. Парк почти опустел, лишь редкие прохожие спешили по своим делам. Он решил, что пора возвращаться в квартиру, чтобы осмыслить всю полученную информацию. По пути домой Виктор внимательно наблюдал за поведением людей на улицах. Он отмечал, как они общаются, как одеваются, как взаимодействуют друг с другом. Каждая деталь, Каждый жест были важны для понимания этого нового общества. Вернувшись в квартиру, Виктор почувствовал себя измотанным, но в то же время полным решимости. Он понимал, что это только начало его пути к пониманию нового мира. Впереди его ждало еще много открытий и испытаний. Сидя на диване в гостиной, Виктор включил телевизор. Яркие образы современных новостных программ, рекламы, развлекательных шоу заполнили экран. Он переключал каналы, пытаясь уловить суть происходящего, понять настроение и тенденции общества.